Он осанисто расправил плечи и сощурился на Варвару Михайловну. Едва он распахнул дверь, Варвара Михайловна приподнялась в кресле, крепко схватившись за кожаные ручки, вся вытянувшись навстречу Чупрыкову и глядя на него сухими, остановившимися глазами. — Ну? — хрипло выговорила она. Чупрыков шумно перевел дыхание. Он должен был произнести одно слово, но не спешил, нарочно со свистом и сопением выдувая воздух, стараясь показать, что не в силах говорить. — Скорей! — прошептала Варвара Михайловна, всем телом перегибаясь через подлокотник кресла. — Каревский дом? — Ну? — В заколоченном виде и на полном запоре, так что невозможно. — Кого ты видел? — Невозможно проникнуть. Однако, надо думать, на мой довольно нахальный стук отозвалась ихняя стряпка и сказала... Витька замолк. Взгляд его с любопытством юркнул по Варваре Михайловне, словно удивленный тем, как могла она держаться в кресле на одних руках. Кажется, братец собрался выместить на своей сестрице все одним ударом. — Говори скорей, — простонала Варвара Михайловна. — Я говорю, сказала, что, мол, господа Каревы нынче рано поутру выехали в белую эмиграцию. — Никита? — шепотом пробормотала Варвара Михайловна. — И Никита Васильевич отправился совместно с прочими. — Да-с. Витька расслышал, как заскрипела под ногтями Варвары Михайловны кожа на ручках кресла, и тотчас раздался дикий, ни на что не похожий крик. — Врешь! Врешь! Чупрыков прижался к косяку, ухватив скобку, готовый выскочить за дверь. — Я вполне знаю, — опасливо сказал он, — что за такую неправду ты меня даже убить можешь, если бы под рукой предмет или что. И сохраняю полную инстанцию. Все, что я сказал, как перед Богом, сущая правда. — Уходи, — чуть слышно проговорила Варвара Михайловна и выпрямилась во весь рост. Витька был не на шутку испуган и вышмыгнул из комнаты что-то очень скоро. Оставшись одна, Варвара Михайловна упала в кресло. Плечи ее дрогнули, высоко приподнялись и вдруг бессильно упали. Вся она странно размягчилась, как будто из нее вынули кости. Прижавшись лицом к холодной коже кресла, она вздрагивала, из последних сил удерживая себя от крика, точно ее кто-нибудь мог услышать. Так прошло с полчаса. Потом она вытерла платком глаза, оправила на себе платье и, подойдя к лампе, потушила ее. Когда пламя фитиля, перед тем, как погаснуть, широким языком метнулось вверх, оно озарило суровые и круто опущенные углы рта на бескровном, желтом в свете огня лице. Варвара Михайловна опять села у окна. Двор стоял черный, бесформенный. Ночь поглотила очертания построек. Внезапно какие-то огни замелькали в темноте. Людские голоса и звон железа донеслись со двора. Окно было затянуто кудрявыми ледяными узорами, похожими на серый мох, и Варвара Михайловна долго отыскивала кусочек чистого, незамороженного стекла. Вдоль каменных стен, палаток, у железных дверей она различила горстки солдат с винтовками через плечо. Одни неловко и бестолково суетились около запоров, отдирая ломами замки, другие светили им, подняв над головами факелы из соломы. Некоторые двери были уже настежь, и люди торопливо вбегали в палатки. Кто-то пробежал через весь двор, распорядительно помахивая фонарем и выкрикивая короткое слово. Фонарь на секунду ударил светом своим в лицо кричавшего, и Варвара Михайловна узнала Чупрыкова. Он кинулся к воротам. Во двор рысью въезжали подводы. Варвара Михайловна отошла от окна и прислонилась к охладевшей печке, туго скрестив за спиной руки. Так ее застал вошедший часа через два Чупрыков. Он не сразу пригляделся к темноте и неуверенно переступал с ноги на ногу. «Варюша!» — позвал он и в тот же миг услышал тихо сдавленный смех. «Ты что?» — трусливо спросил он. — Сволочь ты, Витька! — с уничтожающим презрением сказала Варвара Михайловна,